Глава 7. Когда ты еще совсем ребенок, а для некоторых и 21 год возраст детсадовский, нет ничего удивительного в том, что вопросы вроде «кто я?» и «где мое место?» не выходят у тебя из головы. Многие верят, что чем старше становишься, тем яснее ответы. А когда тебе столько лет, сколько сейчас мне, то ты уже и вовсе разобрался, что к чему. По крайней мере, когда я была ребенком, и мне казалось, что до совершеннолетия еще расти и расти, я именно так и думала. Правда, я и сейчас не знаю, кто я и где мое место. Когда я стою перед зеркалом, то вижу, что мучача, которая рассматривает меня так же внимательно, как я ее, и впрямь повзрослела, с виду. Но внутри мне по-прежнему 15. Никакой разницы. Так когда же это происходит? Может быть, никогда. Ну и Польша.